Глава 7. Акольти в этот день с утра побывал в Ватикане. На этот раз больше по привычке и то лишь на мгновение рассеянно остановился перед фресками Микеланджело. Вид у него был уверенный. «Да, знаю. Все знаю». Он в этот день рано утром снова услышал голос: «Дело надо совершить сегодня». Пришел он для того, чтобы все в последний раз осмотреть и обдумать на месте. Время провождения папы ему было теперь хорошо знакомо. Утро – прогулка верхом, затем месса, государственные дела в кабинете, обед, прогулка пешком в саду, аудиенции. Давно было принято решение, что заколоть папу надо во время послеобеденной прогулки. Было выбрано и место. Пий IV гулял без охраны, лишь в сопровождении слуги, который нес за ним зонтик. С виду Акольти был совершенно спокоен, и разве только очень наблюдательный человек мог бы заметить в его поведении что-либо странное. По двору вели лошадей. Да, в самом деле папа должен отправиться на прогулку верхом. Акольти подумал было, не совершит ли дело сейчас. Нет, голос сказал после обеда. И в самом деле тут папу всегда провожает много людей. А что все-таки, если попробовать сейчас? Скорее, конец. Он задумался и не сразу вспомнил, что ведь кинжала при нем нет. Сам удивился, как мог забыть об этом. Глядя вслед лошадям, он представил себе снова в сотый раз сцену четвертования. «Страшно?» «Да, конечно, страшно. Но голос знает, что нужно». Вдруг он увидел, что гнедую лошадь ведут не к лестнице, по которой папа выходил из своих покоев, а куда-то дальше, в сад. Это чрезвычайно его взволновало. В чем дело? Он поспешно подошел к разгуливавшему по двору гвардейцу и спросил, куда же это ведут лошадей святого отца. Спросил и сам ужаснулся неосторожности своего вопроса. Но гвардеец, очевидно, ничего странного в вопросе не нашел и ответил, что папа из-за адской жары и сирокко переехал вчера в свой летний домик, в казино. Акольти остановился пораженный. Однако голос все знал и тут же твердо заявил, что перемена решительно ничего не значит. Хотя папа ночует в другом здании, порядок его дня не изменился, и он, конечно, сегодня пойдет гулять так же, как во все другие дни, только из казино. Это было верно. Ну что ж. Акольти прошел к аллее, которая вела от казино к Бельведеру. Пускали всех свободно, никакой особой охраны не было. Да, голос прав. Он всегда прав. Выбрав новое место, Акольти вернулся домой. Еще оставалось немало дела. Мазь из вежетабля была готова, но надо было смазать кинжал. Поднимаясь к себе по лестнице, он вспомнил о женщине, которая к нему заходила, почему-то остановился у ее двери и прислушался. Лицо у него стало тяжелое, не было слышно ничего, верно, нет дома. Акольти вошел в свою квартиру, задвинул тщательно засов и достал из ящика большой кинжал прекрасной восточной работы. Кинжал был в ножнах. Он долго думал, оставить ли ножны. Если оставить, потеряешь несколько секунд, от которых все может зависеть. Если взять без ножен, очень легко уколоться. Акольти решил, что можно вместо тонкой куртки надеть кафтан, а под кафтан толстый кожаный камзол, тогда не уколешься. Попробовал, переоделся, в самом деле выходило хорошо. Под кафтаном кинжал совершенно незаметен, а выхватить его — одно мгновение. Он смазал лезвие мазью так ловко и осторожно, точно всю жизнь этим занимался. Теперь любая рана смертельна. Засунул кинжал концом длинной рукояти за пояс камзола, лезвием вверх, попробовал, очень удобно, походил по комнате, ожидая, не заговорит ли голос, и, ничего не услышав, лег на постель. Так он пролежал с полчаса. Вдруг он поднялся, трясясь всем телом. «Нет, «Не боюсь, не боюсь», — пробормотал он, озираясь по сторонам, и с невыразимым облегчением подумал, что можно выпить водки. В бутылке ничего не оставалось. В самом деле, все выпито прошлой ночью. В лавку идти далеко. Да лавки и закрыты в эти часы. Он подумал снова о своей соседке. У таких женщин всегда бывает вино. Спустился по лестнице и постучал. Сначала тихо, потом вдруг громко и яростно. За дверью послышался недовольный мужской голос, женский шепот. Стрега отворила дверь и попятилась. Он оглядел ее тяжелым взглядом, шагнул вперед. Она взвизгнула и бросилась в комнату. На пороге появился полуодетый мужчина. На его лице изобразилось изумление. «Что вам нужно?» — резко спросил он. Глядя на него с ненавистью, Акольти объяснил свою просьбу и тут только сообразил, что под расстегнутым кафтаном у него за поясом кинжал лезвием вверх. Он очень смутился, что-то пробормотал и запахнул кафтан. Вазари продолжал с изумлением на него глядеть. Стрега, стоявшая на пороге комнаты, засуетилась. «Водка, ну да, разумеется, есть водка, отличная, сейчас, сейчас». И, потащив за рукав рубашки Вазари, скрылась за дверью. Акольти слышал, как мужчина спросил вполголоса, кто этот сумасшедший. Женщина зашикала и вынесла незакупоренную глиняную бутылочку. «Отличная старая водка». Он поблагодарил с изысканной учтивостью и предложил заплатить. «Что вы, какая плата между соседями?» — говорила, вздрагивая Стрега. Мужчина стоял на пороге, и, кажется, у него теперь что-то было в руке. Акольти поблагодарил еще изысканнее и вышел. Дверь захлопнулась несколько быстрее и громче обычного. Он поднялся к себе и выпил залпом всю порцию водки. Его очень обожгло, но стало гораздо легче. Сел на постели, подумал, что потерял голову. Как же можно было в таком виде показываться людям? Донесут? Нет, не успеют. Акольти подошел к окну. Времени все еще оставалось много. Снизу из окна до него донесся смех, звук поцелуев. Он вдруг пришел в ярость. Вышел, хотел было снова постучать и опомнился. Застегнув кафтан, он выбежал из дому.